Глава 17. Вообще, курящий ребенок – это странное зрелище. По местным меркам, конечно, 14 лет для аристократа – возраст вполне осознанный уже, но из-за того, что Аркадий сложен плотнее, чем большая часть его семьи, он кажется более ребенком, постоянно курящим трубку. Постоянно – значит постоянно. Слегка помогает абстрагироваться лишь сам дым. Он зеленый, насыщенный и густой. Но все равно шаблоны рвутся замечательно. Задавать же бестактные вопросы, что это такое и с чем связано, простите, мы не на привозе. Бестактность хуже публичной зоофилии. Я пил кофе и наблюдал, как Тернов-младший изучает мои чертежи. Паренек самым спокойным видом восседал у окна за столом, не обращая внимания на творящийся на подоконнике беспредел. Ну, не особо беспредел, просто большой черный мишлен проявляет усиленное внимание, заботу, ласку и прочие сексуальные домогательства по отношению к кошке младшего члена такой необычной семьи. У этой четырехлапой красавицы густейшая оранжевая шерсть, синие глаза и маленькая кокетливая шляпка с подвязками на голове. Плюс отсутствие явной неприязни к своему огромному кавалеру. Наоборот, небольшое кокетство. «Зачем я здесь?» Впервые за полчаса подал голос Аркадий, поднимая на меня взгляд своих карих, почти черных глаз. «Вопрос с подвохом, поэтому отвечай на него». Я сразу раскрою карты, что и предполагалось заранее. Зачем мне суетиться тут, когда можно приготовиться заранее и получше, например, к визиту комиссии? К тому же вам. Кристина удивленно на нас уставилась. То есть даже так? Кивнул каким-то своим мыслям мальчик, выпуская густое облако зеленоватого дыма, накрывшее весь стол. Я, привычный к подобному дымопроизводству Эмберхартом, не повел и бровью. А почему нет? Действительно. Но 50? У тебя есть еще два брата? Поясни. Здесь, на листах, лишь база. Я придумал намного больше. Будем выдавать за их идеи. Подлог? Аркадий, их будет не вытащить из мастерской и так. Думаю, они оборвут мне разговорник. Логично. Я вас сейчас начну убивать. Процедила злая, как кобра Кристина, воздвигаясь с дивана. На каком языке вы говорите? Как вы друг друга понимаете? Что это вообще такое? Я недоуменно посмотрел на супругу. Сначала Аркадий спросил, зачем он приехал, если я это все мог провернуть сам. Я ему объяснил, что хочу подстраховаться, подготовиться лучше, масштабнее, а не приходить к императору с одним кустарным изделием. Это позволит сразу же организовать комиссию в княжество на осмотр линии сборки. Затем Аркадий спросил, с чего это я собираюсь отдавать Терновым половину чистой прибыли, на что был дан ответ, желаю вообще все по производству свалить на ваших братьев, попутно вписав Тимура и Михаила к нам как разработчиков, что позволит вообще всю заслугу по производству механизма приписать вашей семье и одновременно покажет заинтересованным лицам, что для развития этой темы без Терновых никуда. Подстраховка, конечно, но лучше с ней, чем без нее. Аркадий усомнился, что подлог такого уровня может быть скрыт через болтливые языки. А я ему в ответ иносказательно заявил, «Ты что? Это же мобильный доспех! Какой молодой человек удержится, чтобы в нем не покопаться, а уж тем более не принять участие в разработке?» Он согласился. Тем более, что мы трое отнюдь не блещем магической силой. Добавил, согласно кивающий моим словам, подросток, выпуская еще облако зеленого дыма. то, что я вижу, сестра, пригодится и нам тоже. Очень пригодится. Такая броня может спасти жизни членам нашей семьи, причем в самом ближайшем будущем. Подробности. Кристина тут же отбросила свое недовольство. Брат, я тебя слушаю, говори. Аркадий особо не запирался. Попыхивая трубкой, он сразу признался, что другие члены семьи категорически не желают, чтобы некая княжеская чета знала о затруднениях Терновых, но вот он сам совершенно иного мнения, потому что затруднения, с которыми столкнулись бояре на новом месте жительства, грозят очень печальными последствиями. И спокойнее, сестра, дыши ровнее. Сейчас все расскажу. Рассказ оказался предсказуем. Подарок императора был с проблемами, которые с равной долей успеха можно было приписать как монархам Руси, так и самим Терновым. По сути дела, подарок был просто залежавшимся. Сложный рельеф местности и мягкий климат, княжество было с давних пор густо заселено. Жить в нем было хорошо и спокойно. Земли под прямым управлением короны, но без ее пристального внимания, ибо здесь только аграрствует и ничего более. Спокойно и размеренно течет жизнь, налоги уплачиваются, лишних людей не бывает. И, разумеется, очень многим подобная жизнь пришлась по вкусу настолько, что появление, наконец-то, князя этих земель было встречено без малейшего восторга, даже наоборот. Причем, тут же уточнил Аркадий, мы говорим не о просто людях или там народе, а о густо населенной местности, пронизанной родственными отношениями и связями. Все о всех и все знают. Есть свои теневые правители, подводные камни, правила и порядки. Все это общество свято уверено, что Терновы лишние на их празднике жизни. Мы даже не можем нанять слуг в поместье, люди просто не идут. Назначенные короной управители сидят по главным населенным пунктам, с них, можно сказать, пылинки сдувают, но тех интересует лишь общая подать. Ее доставляют час в час. Порядок в этих селах почти безукоризненный, так что никаких жалоб подать не можем, рассказывал Аркадий. Плюс угрозы. Откровенные письма, в которых нашей семье предписывается сидеть и не высовываться, а то кого-нибудь не досчитаемся. Кстати, еще одна причина, почему Аркадий пошел против интересов семьи. В одном из подброшенных писем упоминался я. Князь, приехавший принимать присягу, до третьего села не доедет. Терновы решили, что это их священный долг сделать так, чтобы я доехал. И какие мысли на этот счет есть? Искренне поинтересовался я. Никаких стоящих упоминаний. Нанес престижу семьи невосполнимый урон безжалостный курящий мальчик. Все сводится к тому, чтобы нанять отставных егерей и солдат, а затем, как понимаешь, Кейн, на этом этапе загвоздка. Мы видим лишь общую картину, говорящую о том, что кто-то держит в кулаке территорию всего княжества, и этот кто-то нас банально оттуда выгоняет. Не банально, а по указанию или договору с его императорским величеством, поправил я. Иначе бы с вами попробовали бы договориться, предложили бы хоть и малые, но деньги. Но тогда мы, получается, обречены, поднял бровь младший Тернов, вызывая возмущенный кашель своей сестры. Потому что я не могу найти ни одного довода против твоей теории, Кейн. «Думаю, что все не так уж и плохо», — ответил ему я. «Аркадий, будь добр, займись пока сталью и местом под мастерскую. Пусть рабочие из тех, что занимаются поместьем, выделят себе новый приоритет. Или конюшню переоборудуете, что ли. Сделаем вид, что это ваше братское хобби такое. Вот, а пока ты будешь этим заниматься, я попробую кое-что узнать на тему моего княжества». Чрезвычайно умный подросток понял весь подтекст, скрытый в моих словах, кивнул знак согласия и углубился в чтение прессы. Кристина в замешательстве пыхтела, а кошачья пара неторопливо удалялась вдаль по коридору, явно собираясь задержаться у меня в комнате. Курф было проследовал за ними, но, поймав пару мягких ударов лапой по морде, застыл в нерешительности, а затем перестроил маршрут на комнату Мао Хана. Ну, он у нас нормально кушает, так что собаке ничего не грозит. За обедом Кристина мало того, что выбирает не тот фасон домашнего платья, так еще и укорачивает своим неведомым способом волосы, чем намертво приковывает к себе внимание брата. Маленькому умнику не приходится напрягаться, чтобы заметить край, выглядывающий у сестры татуировки, отчего он тут же жестким голосом требует объяснений. Останется. Появившийся на его зов Даймон разводит мускулистыми руками, а затем объясняет значение и смысл наших новых украшений. Вы спите в одной комнате? Тут же следует вопрос от подростка. На одной кровати? Нет. Кристина возмущена и смущена. Зря. Аркадий невозмутим настолько, что я им уже восхищаюсь. Так эффект был бы лучше. Брат, вы муж и жена, вам можно, парирует парень. На самом деле нет. Ухмыляясь, проясняю ситуацию я. Если мы будем постоянно близки, то эффект может оказаться сильнее, чем нужно. Проще говоря, вместо того, чтобы использовать шаблон здорового тела, организм твоей сестры может начать перестраиваться под мои габариты. То, что мы живем вместе и время от времени оказываемся рядом друг с другом, идеально для этой магии. Воздержусь от дальнейших вопросов. Подросток правильно понимает, что его сестра близка к точке кипения. Но не гарантирую, что от них воздержится мать. Это будет не сегодня, успокоительно говорю я Кристине, а потом все-таки решаю утолить свое любопытство. А вот мой вопрос по поводу ваших семейных особенностей раздастся здесь и сейчас. Волосы, трубка, дым. Может быть, даже коты. Думаю, хоть какую-то откровенность я заслужил. За столом образуется тишина. Брат с сестрой переглядываются, как будто решают. А рассказать или прибить меня здесь и сейчас? Наконец, я расскажу, озвучивает свое решение странный подросток, затягиваясь из трубки, которую он не выпускает из руки даже во время еды, и возьму на себя ответственность. Нет уж, не ты возьмешь, тут же отрезает сестра. Вы, по сути, утаили от Кейна непосредственную опасность для его жизни. Не вы, а мама с папой, так что рассказывай, как представитель семьи. Младший Тернов и начал. История оказалась отнюдь нетривиальной, причем я мог сделать выводы еще до того, как озвучил вопрос. Аркадий обратился с вопросом, почти требованием, к чужому даймону, и тот ответил: почему? Потому что все представители рода Терновых имеют связь с гримуарами короля Терний. Не обзаводится ей ритуалом хозяин книга, а рождаются с этой связью. Передается она, конечно, через проклятие, как и очень многое, связанное с этими чернокнигами. Проклятие, Кейн, это канал, по которому передается энергия. Заклинание, действующее продолжительно, требующее подпитки. Однако канал можно использовать и другим способом, порождая связь. Я, как и мои братья и любимая сестра, связан с обоими гримуарами Маревича, находящимися во владении нашей семьи. И проклят, разумеется, точно так же, как и Кристина. Ей повезло получить измененное и контролируемое проклятие роста волос, которое в оригинале должно было задушить жертву во время сна, а вот мне... Аркадию не повезло. Даймоны изо всех сил старались не допустить, образование опасных и вредоносных заклинаний, но при рождении этого паренька потерпели неудачу. Младший Тернов получил сильнейший проклятый дар медиума. Я должен был умереть прямо там, в родильном покое, спокойно рассказывал подросток с повадками взрослого. У младенца не было никаких шансов на выживание. К счастью, в клинике, где меня принимали, в этот момент отошел один старик, чье имя сейчас уже не важно. Станис успел схватить его душу, то, что от нее осталось, и, скажем так, закрыть ей мне глаза. Искра старика улетела, а вот все остальное, что остается от души, стало моим. Так что я, по сути, и есть тот удачливый старикашка. Был им, тут же поправила его Кристина, ты мой брат, и я тебя люблю. Старик, выросший в сына семьи Терновых, не стал возражать пыхнувший зеленым дымом подросток. Теперь, Кейн, как видишь, я вынужден постоянно курить один состав насыщенных собственной маной трав, чтобы блокировать свое зрение медиума. А сам Станис, принимавший во всем этом участие, получает от меня по связи через проклятие возможность ощущать чужие души. Что требуется той стерве Сильверхеймов, чтобы найти какого-то парня? Решила добавить откровенности моя жена. Он прошел ритуал обретения нового кристалла, а сам обладает достаточно невыразительной внешностью, поэтому отыскать его можно лишь по вкусу души, которая тесно связана с родовой методой. Действительно, семейные тайны. Хотя история Аркадия, мы, оказывается, с ним почти не различаемся. Младенец, получивший память старика, и ведь его приняли. Да и сам он, попробуй не проникнуться чувствами к тем, кто нашел себе силы признать тебя, кормить, заботиться. Новая жизнь, новые правила, не так ли? Кстати, у Кейна уникальная душа. Тут же сдала меня брату бывшая Тернова. Холодная и колкая, как шторм с молниями. Но при этом он не бывший Аксис, представляешь? «Иногда рождаются уникумы с усиленной методой», – пожал плечами мальчик-старик. «Но, думаю, нам пора приступать к делам. Сестра, я займусь кузнецом. Ты, как десница князя, разберись с семьей, чтобы они случайно не натворили глупостей, окей?» «Я не буду говорить, куда пойду», – улыбнулся я. «С вами, Терновыми, такое лучше не обсуждать. А то вот вчера собрался в бордель». Так у твоей сестры аж руки затряслись. «Кейн, опять твои шуточки?» Тут же зашипела, оборачиваясь злая брюнетка, стремительно обрастая волосами нормальной длины. «Кажется, ты забываешь, что мне достаточно открыть всего одну дверь, чтобы этот прожорливый пес оставил тебя без обуви». «Сдаюсь, сдаюсь», — расплылся я в широкой улыбке. Терпеть не могу ходить по магазинам. Хотя, думаю, в Питере не нашлось бы ни одного человека, который скорее бы проходил по магазинам ежедневно в течение полугода, чем пошел туда, куда намылилась моя светлость. А она, эта самая светлость, спустя 2 часа оказалась совсем не там, где вообще предполагала оказаться. Так-то мне просто надо было переговорить с одним интересным человеком, но он оказался занят тренировкой, на которую увлек и меня. Проще говоря, мы с Петром Васильевичем Красовским отправились на пустырь пострелять по бутылочкам. «Знаете, князь, выстрелы попадания, вы мне сломали просто превосходную идею, согласившись на предложение этой узкоглазой змеи. Выстрел, попадание». Хлопок, разлетающийся на брызги бутылки. Выстрел, попадание. «Не чувствую ни малейшей вины, Петр Васильевич, но насчет змеи согласен. Там под панцирем именно змея». «Вот, сами видите. Выстрел, выстрел, выстрел. 3 попадания, 3 бутылки вдребезги. А ведь насколько проще было бы, если б на месте старухи оказался бы кто-то понаглее и потупее. Вы знаете, что я обнаружил во время нашего визита в тот клоповник, ставший могильником? Не знаете, конечно, но это и не важно. Куда интереснее, что я там не обнаружил. Выстрел. И этого вы мне тоже не скажете. Выстрел. Вы удивительно чуткий собеседник в столь юном возрасте. Благодарю. Выстрел. Может, перейдем на револьверы? Категорически против. Состязаний тогда потеряете весь интерес. Револьвер пока популярнее полуавтомата, что вполне заслуженно, он точнее бьет. В моем мире пистолеты прочно заняли место оружия чуть ли не последнего шанса, уступив место пистолетам, пулеметам и штурмовым винтовкам с дробовиками. А вот здесь все иначе. Просто потому, что иметь относительно компактное орудие убийства, эффективно работающее на расстоянии до полусотни метров, куда нужнее, чем иметь ствол, удобный для быстрой стрельбы в помещениях, где расстояния совсем маленькие. Да и в той жизни, как показывали военные хроники, всегда решала скорострельность и плотность огневого сдерживания. Однако здесь и сейчас мы балуемся полуавтоматами, да еще и далеко не самыми лучшими из существующих. Наоборот, создается впечатление, что Красовский выбивал эти пушки из охранников самых низкопробных притонов. Мне-то еще более-менее досталось, а вот сам бандит стреляет из ржавого куска хлама, который клинит на каждом втором патроне. Итак, мой друг, вы явно пришли ко мне не просто так. Только не говорите, что с просьбой, умоляю. Иначе я в вас выстрелю. Не обессудьте. Выработалась такая дурная привычка. Не с просьбой, отвечаю я, рассадив еще одну бутылку так, что брызги стекла, несмотря на все мои старания, слегка задели лицо одного из тех, кто был привязан к столбам с поперечинами, с которых и свисали бутылки, служащие нам мишенями. Мне нужна информация, которая есть у синдиката. Взамен за нее я готов сузить вам круг поиска столь желанного оборотня до одной небольшой зоны. Красовский в быстром темпе дострелял магазин, а затем, чертыхаясь себе под нос, принялся возиться с его заменой. Молча. Я аккуратно прострелил еще 3 бутылки, затратив 5 патронов, а затем тоже начал перезаряжаться, поглядывая на полные ужаса лица привязанных к столбам людей. Уши у всех 4 были заткнуты воском. Мне не было дела до текущих разборок. Рожи мало того, что южные были, так и откровенно не блещущие интеллектом, но наносить этим жертвам Красовского повреждения я не хотел. Мало ли что, с психа станется упрекнуть меня в косорукости, либо мы вообще сейчас находимся в стадии подготовки почвы для дальнейшей дипломатии. Нет уж, друг мой, наконец разродился мой щеголеватый знакомый, сверхъестественно метким выстрелом, лишая одну из своих мишеней уха. И этого разговора у нас с вами не будет. Знаете почему? Потому что если он случится, то именно меня направит туда, где вы, ну, я не знаю. Опустили руки, нашли кое-что поважнее, неважно. Сперва мы с вами закончим тут. Затем поедем сочинять мне важное и неотложное дело, а потом я вам дам контакты, по которым и заключите эту вашу сделку. Этот горячий каштан должен упасть не в мои штаны.